Мир госпела. Минни Отман, ехавшая на фестиваль духовной музыки в Дейдвилле, сидела в большой гостиной одной своей старинной подруги и рассказывала о состоянии своего здоровья и состоянии музыки госпел. «Знаешь, я не так давно слегла на 4 месяца, но как только с сердцем получало, села в самолет и рванула в Детройт к своим. Знаешь, хорошо сделала. Пока я валялась, мальчики, этот дурачина Эммет, наняли себе менеджера. Щеголяют теперь в эдаких брючках в обтяжку, в галстуках бабочкой, с длинными баками и тоненькими усиками, а волосы зачесаны вверх валиком, как цементом залиты, и, главное, думают, что выглядят сногсшибательно. Я им: вы в одном шашке от шоу-бизнеса, видел бы вас отец, в гробу перевернулся б. Ох, я их чуть не бросила. И ведь Беатрис нельзя винить. Она же не видит, чего они учудили. Короче, погнала я этого менеджера. И все-таки до смерти волнуюсь за госпел. Он становится коммерческим. Думаю, все началось с группы Oak Ridge Boys, когда они отрастили волоса и стали блеять в стиле кантри. И за ними следом многие ребята повернулись к кантри. Оно и понятно, другие деньги. Боюсь, Вернон сбежит в Нэшвилл и пристрастится к наркотикам. Они все там балуются. Бервин обженился по новой и угрожает заделаться продавцом в Амвей. И тогда у нас не останется тенора. Она отхлебнула чай со льдом. Я надеялась увлечь сыновей Бетти Рэй музыкой, но пустая затея. Минни вздохнула и поглядела в окно. «Не понимаю. Просто не понимаю. Обоим медведь на ухо наступил. И это при таких корнях, как мы с Феррисом». По окончании второго срока Бетти Рэй ушла из политики и большую часть времени проводила так, как мечтала с детства. Хлопотала по дому и обихаживала сад. Еще занималась 12 школами, для слепоглухих, которые основала в честь покойного мужа. После смерти жены Питер Уиллер женился на Вите Грин, и с тех пор они странствуют по миру на яхте. Джимми Хэт переехал в гостевой домик Бетти Рэй и счастлив там. В 1984-м Хэм Спаркс-младший баллотировался на пост губернатора и победил. Говорят, народ слышал, как Эрл Финли перевернулся в могиле. Что же касается дела Хэма Спаркса, то Джек Спарлинг снова зашел в тупик. Яхта Энтони Лео исчезла. Они с помощниками подняли списки всех найденных лодок, считавшихся пропавшими, а также всех найденных фрагментов лодок от Сент-Луиса до границы с Миссисипи и дальше, до самого Мексиканского залива, но ничего не нашли. И Джейк до сих пор не уверен, имеют ли отношение к делу пропавшая яхта и пропавший катафалк. Единственное, что он знал, Хэм Спаркс провел ночь в Джексоне, Миссисипи, и на следующее утро исчез. Каждый лагерь рыболовов и охотников в этом районе был прочесан с собаками. Каждый кусочек ткани, косточка, зуб и клочок волос из найденных за прошедшие 17 лет подвергся тщательному исследованию. Ничего. Так что этот случай он приписал к самым загадочным из всех в его карьере. Если бы Джейк Спарлинг не был материалистом до мозга костей и не верил бы только в то, что видел под микроскопом, он бы, пожалуй, согласился с теми, кто утверждал, что эти люди просто растворились в воздухе.